Глава третья. Влюбленные. Пока Гур Савич ходил по сытному рынку да разговаривал с подьячим, в квартирке его, помещавшейся в небольшом мазанковом домике близ речки Мьи или Мойки, молодая миловидная девушка, одетая в простенькое, однако по немецкой моде платьице, с раскрасневшимся личиком возилась около широкой русской печки. Она взяла в руки широкую лопату, чем сажают хлебы в печку, отодвинула заслонку и вытащила оттуда большой душистый пирог. Пока она его постукивала пальцами, да разглядывала со всех сторон, дверь в сенях хлопнула, и кто-то вошел с улицы. — Это ты, мама? Что так рано? — Нет, — послышался молодой мужской голос, — это яс. — С праздником, Анна Гурьевна, здравствуйте. — Ах ты, беда моя! Не могу к вам выйти, Андрей Иванович, с пирогом тут вожусь, — отвечала молодая девушка, сильно сконфузившись. — Ничего, спомилуйте, это даже приятно застать девицу за таким хозяйственным занятием, — сказал молодой человек, входя из сеней в кухню. Это был прапорщик какого-то пехотного полка, розовый и белокурый, с голубыми глазами и немного курносым носом. Лицо не было красиво, но очень добродушно. Голос он имел мягкий и немного застенчивые и угловатые манеры. Видно было, что он вырос в деревне и не вращался в городском обществе. Девушка поспешно посадила пирог опять в печку, поставила лопату в угол, вытерла руки и с сияющим лицом подошла к прапорщику. — Теперь здравствуйте, Андрей Иванович. Мама ушла к обедне, а мне вот велела за пирогом присмотреть. Вы меня и поймали за этим. Андрей Иванович взял протянутую к нему полненькую ручку девушки и три раза нежно поцеловал. Девушка стыдливо потупила глазки. — Проходите в горницу, а здесь не толкитесь. Мама скоро придет, пообедаете вместе. — А Гур Савич? — Они дома? Тятенька с утра ушли по делу по какому-то. Такой чё-то чудной сегодня был, говорил не знаю что. Да он велел вам, коли придете, дождаться его. Подожду, подожду. Что ж такое с ним сталось? Да бог его знает. Да вы идите в горницу-то. Я вот сейчас отделаюсь, кое-что перескажу вам. Занятно. Прапорщик прошел в горницу, где уже был накрыт стол. В комнате рядом, подальше, слышались два детских голоса. Там сидела восьмилетняя вторая дочь Гура с братишкой лет пяти. Андрей Иванович зашел к ним, поздоровался, щелкнул пальцами под носом мальчика, ущипнул за подбородок девочку и опять воротился в горницу. Минут через две вошла из кухни старшая дочь Гура, 18-летняя Аннушка, и, поправившись у маленького зеркальца, села около молодого человека. «Так что ж такое, Анна Гурьевна, вы хотели рассказать мне? Занятное, говорите?» «Не гораздо занятное, я вас хотел только из кухни прогнать. Что ж такое с батюшкой-то вашим? С тятенькой-то? Да Господь его ведает. Мы сегодня с мамой диву дались. А только я из разных его слов вижу, что у него что-то насчет нас в голове». «Господи! Да неужто ж это так?» — обрадовался Андрей Иванович. Только что же он сделает? Что-нибудь сделает. Он даром не будет бегать, а сегодня с утра ушел и к обеду ждать не велел. Дивлюсь я. Ах, Анна Гурьевна, ежели бы мне поскорее в чине повыситься, да вы бы не разлюбили меня до тех пор. Конечно, я вам говорил, что люблю? Лукаво спросила девушка. Как же так? Смешался молодой человек. А давно ли вы говорили, что вот ежели бы у меня стало побольше денег, так мы бы поженились с вами? Нечто так говорят, когда не любят. Девушка засмеялась. Какой вы, как я посмотрю, доверчивый, Андрей Иванович. С вами пошутишь, а вы сейчас и правду примете. Да уж очень я люблю-то вас, Анна Гурьевна. Так мне и боязно. Вы сами знаете, какой я человек. Рос я у дяденьки в деревне из милости. Что было после отца именишка, за долги его продали, а мне ничего не осталось. Выучил дяденька грамоте, да и отдал в солдаты. В солдатах бы мне изгнить, кабы не мое прилежание да случай. Теперь я на линии офицера, Теперь, Бог даст, и дальше пойду, только бы мне перед царем отличиться чем-нибудь. Царь у нас строгий, деловых любит. Да ведь и я, Анна Гурьевна, деловой. Я очень деловой. Вы думаете, я как другие? Нет. Другие, как служба кончится, сейчас и во встерию, или в казармах в карты играть, или водку пить, а я нет. Я все думаю, как бы все лучше сделать, да побольше узнать по военному делу. Вот за это я вас люблю, Андрей Иванович. Любите? Я еще больше стараться буду. Позвольте мне вашу ручку поцеловать. Девушка протянула ему руку и с нескрываемой лаской смотрела на курчавую белокурую голову молодого человека, пока тот несколько раз целовал руку. Вот, Анна Гурьевна, какой я несчастный из-за своей любви человек. Вижу вас, сижу с вами и все тогда забываю. Сидеть бы так вечно с вами. И вдруг вспомню, что, может, этому и не бывать никогда. Пока в люди выберусь, может, вы и разлюбите меня, другой понравится вам. Вот уйду от вас и хожу, как угорелый. Перед глазами все выстоит. Просто даже службу иногда забываю. Товарищи-то уж смеются, говорят, как Турбин от невесты придет, ум потеряет. А вы и у своих рассказали, что ко мне сватаетесь. И не рассказывал, да узнали. Кто их знает, какая им сорока на хвосте принесла? Может, сами проговорились? Вы ведь простыня, парень. Не мудрено и проговориться, коли все одно только на уме и есть. Одним только и дышу. Бедный Андрей Иванович, вы меня очень любите. Лукавая девушка знала это и без слов. Каждое слово, жест и движение доказывали, что молодой человек не может наглядеться на нее. И однако она задала этот вопрос. Господи, да есть ли на свете слова такие, какими бы я мог вам любовь свою объяснить? Да я, кажись, готов бы... Ну да я верю, верю. И я вас очень люблю, и мне очень грустно, что мы не можем скоро пожениться. За мной ничего нет, у вас тоже ничего. Что ж это, с голоду помрем. Вот и я тоже думаю. И так мне это мучительно, что лучше бы, кажись, я на свете не нарождался, или бы с вами никогда не встречался. Ну, не горюйте пока очень, Андрей Иванович. Вчера мы с тятенькой да мамой растолковались об этом же самом. А тятенька после этого возьми да в голову что-то и забери. Сегодня, говорит, погоди, Нюша, не горюй, может, Бог даст, ваше дело и уладится. Пойду, говорит, разума чужого поищу, а вот что и выдумаем. Ранехонько ушел, а не сказал зачем. Уж мы с мамой дивились-дивились, а только верю я и чувствую, что из этих хлопот что-то хорошее должно выйти. Молись, — сказал Нюша, — чтобы дело уладилось. Эка, кабы что хорошее вышло, и я буду молиться каждый день, утром и вечером. Вот и опять, сказали вы мне такие слова, я и буду все об них думать. А вы о пустяках-то не думайте, а думайте все о деле. Да ежели я не могу... Ишь, расквасился, не могу да не могу. А ты не раскисай, ты мужчина, в руки себя возьми. Молодые люди от неожиданности вздрогнули при этих словах, произнесенных почти над их головами. В дверях стояла жена Гура, пришедшая от обедни. Заговорившиеся влюбленные не слыхали, как она вошла в дом. — Ах, мама, я и не слыхала, как ты вошла. — Здравствуйте, Прасковья Даниловна. — С праздником! — поднялся Андрей Иванович. — Здравствуйте, Бог милость прислал, — отвечала старуха, раздеваясь. — Ты у меня, матка, поди и пирог-то сожгла со сладкими разговорами, — обратилась мать к дочери. — Ах ты, родимый, и впрямь посмотреть, — бросилась Аннушка к печке. — Сиди уж, теперь я с ухватами воевать буду. По духу-то как будто еще и не сгорел. Через несколько минут семья Гура уселась за стол. «Наделали вы, Андрей Иванович, с Нюшей и старичку моему хлопот», — сказала за обедом мать. «Да вон, Анна Гурьевна, рассказывали, я и то говорю, дай, Господи, ему удачи. Я молиться буду за удачу». «Молиться-то молись, это хорошо. А вот сам ты не плашай, да не кисни. Ты еще человек молодой и на дороге. Успеешь еще до всего дойти, не торопись. Ох, молодость, молодость. Все будем сейчас да сразу». — Нет, Прасковья Даниловна, я даже очень терпеливый человек. Только я думаю, Только очень уж я люблю Анну Гурьевну. Ай, замял. Не то хотел сказать. Ну да погоди вот старика, что он скажет. После обеда мать легла соснуть, а наши молодые люди вышли в маленький садик посидеть да потолковать еще о своей судьбе, в сотый раз спросить друг друга о любви, словом, повторить и проделать то, что словно по шаблону делали и говорили люди в одинаковом с ними положении за 1000 лет до них, да и будут делать и говорить до скончания века. И никакие успехи цивилизации и наук ни крошечки не повлияют на очень однообразный репертуар разговоров влюбленных. Прасковья Даниловна давно уже встала и бродила, прибирая кое-что по дому, как пришел с петербургской стороны Гурсавич, очень задумчивый и угрюмый. Осведомившись о дочке и узнав, что и Андрей Иванович пришел, он, не заходя в сад, прошел в заднюю комнату. — Поди-ка, баба, сюда! — позвал он жену. — Ну что там еще Бог дал? Чего тебе? Гур долго говорил с женой, кряхтел, та охала и всплескивала руками, призывала всех святых, а потом звонко и мелодично щелкнул двумя пружинками, отворяясь окованный сундук с заветным добром.